Глава третья. Английский клуб. «Ну что, ваш батюшка, все английского клуба, старинный верный член до гроба?» Грибоедов. В Москве четыре клуба. Английский, дворянский, купеческий и немецкий. Довольно замечательно, что ни один из этих клубов не оправдывает вполне своего названия. В дворянском клубе многие из членов не дворяне, в купеческом не все купцы, в немецком большая часть членов русские, в английском едва ли наберется человек 10 англичан. Английский клуб, первый по старшинству своего основания, решительно также первый и во всех других отношениях. Это неоспоримая и ничем не опровержимая истина. Против этой истины не осмелятся восстать даже и те бесспорные кандидаты, которые, провисев на стенке лет 15 и не видя конца своему искусу, решились завести свой собственный клуб и назвать его дворянским. Попасть в члены английского клуба довольно трудно. Число членов ограничено уставом, почти в пятеро менее числа кандидатов, из которых многие, как я уже имел честь докладывать, ждут лет по 15 своей очереди. Число членов английского клуба — 600 человек. Прием кандидатов производился в начале каждого года на места тех, кто по тем или иным причинам не возобновил членский билет. Забаллотированный кандидат терял свою репутацию порядочного человека не только в клубных кругах, но и вообще в обществе, например, булгарин. Загоскин стал членом клуба в конце 30-х годов прошлого столетия. Списки членов за эти годы не сохранились. Не подумайте, однако ж, чтоб эта трудность побеждалась одним терпением. О, нет! Дождавшийся своей очереди кандидат баллотируется, и если не будет избран, то должен навсегда отказаться от чести быть членом английского клуба, потому что вторичная баллотировка воспрещается уставом. Для многих этот день страха и тревожных ожиданий остается на всю жизнь днем достопамятным и незабвенным. Я знаю одного члена, и надобно сказать, что он вовсе не один в своем роде, который разделяет свою жизнь на четыре главные эпохи. Рождение, производство в первый офицерский чин, женитьбу и поступление в члены английского клуба. Чему же удивиться, что один из этих господ в минуту восторга захотел сделать всю Москву участницей своей радости и напечатал на визитных карточках «Андрей Андреевич Мухоморов, член английского клуба». Говорят, будто бы какой-то насмешник прибавил и разных других ученых обществ. Но я решительно этому не верю, это сказка. Каждый из членов английского клуба имеет право записывать гостем всякого иногороднего и даже московского жителя, если только он не служит и не имеет собственного дома. Но этим правом должно пользоваться с большой осторожностью. Ваш гость может требовать все, что ему угодно — кушать устерсы, разварных стерлядей, пить шампанское и сверх того проиграть несколько тысяч рублей, не заплатя за все это ни копейки. От него ничего не потребуют, ему даже не намекнут, что в английском клубе едят и пьют за деньги, а на мелок никогда не играют, он как гость не обязан этого знать. За все будет отвечать тот член, которым он записан. Если вы, опасаясь беды, не станете сами никого записывать, то вас будут просить об этом другие, потому что каждый член имеет право записать одного только посетителя. Разумеется, в этом случае ваш отказ будет оскорбителен. Это все равно, если бы вы сказали, что не полагаетесь на честь того, который просит вас об этом. Опытные члены изобрели весьма хорошее средство отстранять и это неудобство. Они постоянно записывают в книгу посетителей, разумеется, по очереди, имена двух или трех приятелей, которые или вовсе не бывают в клубе, или бывают очень редко. Их личная безопасность ограждена, и в то же время они могут всегда отвечать с приличной вежливостью. «Ах, извините, мне очень жаль, но я уж записал одного из моих знакомых». Московский английский клуб открыт в 1802 году на Петровке, в бывшем доме князя Гагарина. В этом доме помещается теперь новая Екатерининская больница. Я был в то время одним из самых ревностных членов клуба, но в 1812 году, вступая снова в службу, не возобновил моего билета и с тех пор ни разу не был в клубе. Я знал только по рассказам, что он с Петровки перешел на Дмитровку, в дом Муравьева, а потом на Тверскую, в великолепные палаты графа Разумовского. Старики бывают иногда так же причудливы, как прекрасные женщины, и избалованы, как дети. Слишком 30 лет не думал я о клубе. И вдруг, недели две тому назад, пришла мне смертная охота возобновить мой билет и снова начать ездить в клуб. В то время как я придумывал, как бы поскорее приступить к этому важному делу, заехал ко мне Захар Иванович Илецкий, старый холостяк, который лет 40 тому назад был блестящим молодым человеком, царем паркета, украшением московских балов, любимцем всех женщин и предметом зависти всех мужчин. Предание гласит, что он точно был некогда московским ловеласом, и что, по милости его, бесчисленное множество влюбленных девиц сошло с ума, зачахло и умерло от любви, отчаяния, чахотки, воспаления в мозгу и разных других телесных и душевных болезней. Разумеется, Захар Иванович, живя одними воспоминаниями, не мог любить настоящего времени, да и как любить его? В старину Захар Иванович был молод и здоров. В старину все веселились, то есть он веселился, а теперь все скучают, то есть ему скучно. Бывало, ему недостает времени на удовольствие, а теперь он не знает, куда с ним деваться. На балах он лишняя мебель, на званые обеды доктор запрещает ездить, все модные дамы смотрят на него так смело, все мужья с ним так ласковы, тоска да и только. Захар Иванович Илецкий попал в члены английского клуба в тот самый год, когда перестал танцевать и получил отказ от третьей невесты, за которую сватался. Ему было тогда ровно 55 лет. Теперь он решительно покинул свет и бывает в одном только клубе. «Я заехал к тебе на минутку», — сказал Илецкий, — «скоро 7 часов, а мне надобно непременно побывать в английском клубе, чтобы записать гостем одного из моих приятелей». «Ты в чем приехал?» — спросил я. «В моей каретке. На дворе прескверная погода, дождь так и льет. Захвати меня с собою, я хочу сегодня быть в клубе». «Нет, шутишь. Право?» «Что это тебе вздумалось? Уж, кажется, лет 20, как ты его покинул». «Нет, мой друг, слишком 30». «И ты хочешь возобновить свой билет?» «Хочу, только не знаю, как это делается». «Очень просто. Ты заплатишь 300 рублей штрафу за твою долговременную отлучку из клуба и станешь по-прежнему в него ездить». «А что, мой друг, встречи ли я там кого-нибудь из прежних моих сотоварищей? По крайней мере, я многих давно уже потерял из виду. Я думаю, почти все перемерли». «Почему знать? Может быть, и отыщутся, ведь у нас есть старички, которые к себе никого не принимают, а сами ездят только в клуб. Так не диво, что ты многих из них потерял из виду. Однако ж время, мой друг, поедем». Мы отправились. «Ты знаешь, кому принадлежал прежде дом, который занимает английский клуб?» — спросил меня Елецкий, когда мы поворотили с бульвара на Тверскую. «Его, кажется, построил граф Разумовский». «Нет, мой друг. Главный корпус, в котором, собственно, помещается английский клуб, существовал гораздо прежде. Это был дом знаменитого русского писателя Хераскова. Граф Разумовский пристроил к нему только деревянные флигели, которые, ты верно, до сих пор принимал за каменные». Дом Хераскова. Дом английского клуба был построен в 1780 году не для поэта Хераскова, а, вероятно, для его брата. После 1812 года перестроен архитектором Менеласом. «Да, это правда. Я даже никогда не подозревал, что эти двухэтажные огромные флигели, придающие такой величественный вид всему зданию, построены из деревянных брусьев. Конечно, теперь это странно, но в Москве до 12-го года много было огромных деревянных домов, которые ни в чем не уступали каменным палатам. Теперь осталось в этом роде два образчика — дом графа Шереметьева в Останкине и дом графа Разумовского на Гороховом поле. Дом графа Разумовского на Гороховом поле построен в 1800-1803 годах архитектором Менеласом, по другой версии Львовым. В 1833 году перешел в ведение воспитательного дома, ныне Институт физкультуры, улица Казакова, 18. «Когда подумаешь, как живали в старину наши московские бояре, хоть, например, этот дом графа Разумовского на Гороховом поле, кому придет нынче в голову построить в средине города не дом, а дворец, не из кирпича, а из корабельного мачтового леса, что, конечно, стоит вдвое дороже, и развести позади этого дома на 25 десятинах сад, в котором вы могли прокатиться на шлюпке по светлому озеру, купаться в реке Яузе и даже подумать, что вы за 100 верст от Москвы? Ведь все это в наше время кажется сказкою. У нас уж нет теперь 10 или 15 барских домов, которые на перерыв угощали всю Москву. Зато, — продолжал с насмешливой улыбкой Елецкий, — у нас есть клубы, в которых мы сами себя угощаем. Там бывало: одевайся, тянись, представляйся хозяину, а здесь то ли дело накинул на себя какой-то шушун, который французы называют пальто, закурил сигарку, да и знать никого не знаешь». «Что ж это, Захар Иванович, ты это говоришь в насмешку, что ли?» «В насмешку? Что ты, Богдан Ильич? Где нам, старым парикам, насмехаться над этим молодым поколением, остриженным а-ля мужик, лишь только бы над нами-то не смеялись?» «Да что ж, по-твоему, известное дело. Все новое лучше старого, братец». «А вот и неправда», — сказал я, шутя, — «и старое вино лучше нового, и старый друг». «Ну уж о друзьях-то не говори. В наш просвещенный и положительный век смело можно повторить слова одного древнего мудреца: друзья — на свете нет друзей. Но вот мы и приехали». Нам помог выйти из каретки рослый и дюжий швейцар. Видный унтер-офицер, обвешанный медалями, отворил двери стеклянной перегородки, которая отделяла сени от великолепной двойной лестницы. Когда мы взошли по ней в прихожую, нас встретил другой швейцар. Мы отдали ему шинели, шляпы и палки и вошли в первую комнату, по стенам которой висели разные объявления от старшин клуба, отчет за протекший месяц и бесконечный список кандидатов, из которых последнему надобно будет прожить 100 лет, чтобы дождаться своей очереди. «Вот комната, — сказал Елецкий, — которую можно было бы назвать лобным местом английского клуба, потому что в ней не только вывешиваются отчеты и разные объявления от старшин, Но происходит также и моральная казнь недостойных членов клуба, исключаемых за разные нарушения устава и неприличные поступки. Их имена с подробным описанием преступления вывешиваются на черной доске. Конечно, эта политическая смерть ограничивается одними пределами английского клуба и не лишает виновного никаких гражданских прав, но не менее того, попасть на черную доску вовсе не забавно. Разумеется, хорошему человеку бояться нечего, он ведет себя хорошо не из страха наказания, но «в семье не без урода», — гласит русская пословица, «и 600 человек — семейка порядочная». Следовательно, можно сказать утвердительно, что по милости этого спасительного страха благочиние, порядок и приличие весьма редко нарушаются в клубе. Теперь завернем на минутку в эти две комнаты. «Тут, — продолжал Илецкий, — играют в лото. Посмотри, в каком здесь все порядке, с какой роскошью устроены эти машины, посредством которых выходят номера, как все до последней мелочи щеголевато, удобно и красиво». «Да, конечно. Только это для меня совершенный сюрприз. Я никак не ожидал, что плото — это старинная, давно забытая игра». «Ну да, вошла опять в моду, точно так же, как старинная мебель а-ля Помпадур, резьба на дереве, готическая архитектура, китайские куклы, наклеенные столы и множество других вещей, на которые разорялись наши предки и которые несколько лет тому назад казались нам самыми вычурными и смешными образцами безвкусия. Поверь, мой друг, ничто не ново под луною. Мы думаем, по нашей гордости, что все идет вперед. А в самом-то деле мы лишь только кружимся на одном месте». «Что ты, Захар Иванович, да неужели художество и все изящные искусства не идут вперед?» «А дошли ли они до той степени совершенства, на которой находились у древних греков и римлян?» «Ну, по крайней мере, ты согласишься, что науки...» «А почему знать, мой друг? Может быть, все наши ученые — ничто иное, как школьники в сравнении с учеными, которые жили до потопа?» «Да что толковать об этом? Мы еще успеем наговориться. Прежде всего, надобно тебя провести по всем комнатам клуба». Я пошел за Илецким. «Вот, — сказал он, — это огромная гостиная, в которой играют теперь на шести столах, известна под названием детской». «Детской? — повторил я. — Уж не потому ли, что здесь очень шумят?» «В самом деле, в эту минуту за одним карточным столом поднялся ужасный крик. «Ого! — сказал я, — да тут никак ссорится». «О, нет! — прервал Илецкий, — здесь никогда не ссорится». «Да разве ты не слышишь, как эти четыре господина кричат?» «Это от того, мой друг, что они все четверо немного крепки на ухо. Вот, — продолжал Илецкий, — вторая гостиная, в ней редко играют в карты. Тут, по большей части, как и теперь, сидят на диване и беседуют о всякой всячине, всего чаще о политике. Это столбовые члены клуба, о которых Грибоедов говорит, что они вовсе новизны не вводят, а придерутся к тому, к сему, а чаще ни к чему, поспорят, пошумят и разойдутся». Мы вышли из второй гостиной в великолепную галерею, в которой в столах на восьми играли в вист. «В первой гостиной, — сказал Илецкий, — играют так же, как и здесь, но там еще забавляются, а здесь уже работают. Там обыкновенно играют в вист по полтине и никогда больше одного рубля, а здесь козыряют по два, по три и даже по пяти рублей. Там, играя, разговаривают о посторонних вещах, шумят, смеются, а здесь все заняты своим делом, и посторонних речей не услышишь. Там 50 рублей — большой проигрыш, а здесь почти всегда рассчитываются сотенными ассигнациями. Вот, — — продолжал Илецкий. — Направо из этой галереи выход на террасу. С нее по отлогой дорожке ты спустишься незаметно в сад. В этом саду есть и тени, и прекрасные деревья. Разумеется, он не огромен. Однако ж в нем можно досыта нагуляться, поиграть, если хочешь, в кегли, и потом отдохнуть на красивой галерее, на которой ты можешь точно так же, как в Пале-Рояльской ротонде, кушать мороженое, пить чай и даже ужинать. Ты, кажется, любил в старину играть на бильярде. Милости просим, сюда налево, вот к твоим услугам три бильярда, едва ли не лучшие во всей Москве. В огромной зале, в которой они поставлены, был некогда зимний сад, и я когда-то прогуливался в этом саду, — примолвил со вздохом Илецкий. Тогда об английском клубе и разговоров не было, тогда еще в Москве веселились. «И ты еще танцевал и кружил голову московским красавицам», — прервал я с улыбкой. «Да, все прошло, и не воротится, мой друг. Так что ж, по крайней мере, есть что вспомнить. А нынешние-то молодые люди, да они, братец, хуже прежних стариков. Мы жили, а они что?» «И они живут, только по-своему. Если день на день не приходится, так почему ж настоящий век должен непременно походить на прошедший? А если прошедший-то был хорош? Для нас, потому что мы были молоды. Я помню, однако ж, стариков, которые не очень были им довольны, а их деды и отцы, вероятно, стояли за свой век. Это всегда так было и всегда так будет. Молодые любят настоящее. Все старики хвалят прошедшее, а на поверку-то выходит, что мы любим не век, а то время собственной своей жизни, когда мы были молоды, здоровы, веселы, и когда будущее, теперь весьма для нас ограниченное, казалось нам почти бесконечным. Ну, хорошо, хорошо. Ведь тебя не переспоришь. Теперь прошу приготовиться и войти, если не с трепетом, то, по крайней мере, с должным уважением в эту комнату. Что же особенного в этой комнате? А то, что в ней деньги решительно теряют свою цену. В детской комнате, то есть первой гостиной, 25 рублей больше значит, чем здесь 1000. Не подумайте ж, однако, что в этой комнате играют в азартные игры. Боже, сохрани! Здесь не играют даже в экарте. Невинные палки, классический пикет — вот единственные игры, известные в этой комнате. Играют также иногда и в преферанс. Но это так, от нечего делать. Мне случилось однажды только видеть здесь партию в преферанс, которая заслуживала некоторого внимания. Играли по 10 рублей серебром в фишку. По 10 рублей серебром? Ну, да это еще что, — продолжал Илецкий. Вот если б ты поглядел, как здесь поигрывают в пикет, я думаю, ты знаешь, что в эту игру можно легко проиграть более 500 призов. Ну, отгадай же, почем иногда играют здесь в пикет? Неужели так же по 10 рублей серебром? Побольше, мой друг. Я однажды был свидетелем, как играли в пикет по 30 рублей серебром. «О, Господи!» — вскричал я невольно. «Впрочем, не пугайся», — продолжал Илецкий. «Это не так страшно, как ты думаешь. В этих случаях почти всегда играет не один игрок против другого, а целая партия против другой. Следовательно, и проигрыш, и выигрыш делятся между многими. Правда, случаются иногда такие неустрашимые и закаленные в боях герои, которые не хотят ни с кем поделиться ни славою решительной победы, ни стыдом совершенного разбития. Но эти случаи бывают очень редко. Обыкновенно сражаются только двое. А в самом-то деле стена идет на стену, и смертельно раненых с обеих сторон почти никогда не бывает». «А это налево что за комната?» — спросил я. Это комната отдохновения. Посмотри, с какой прихотливой точностью соблюдены в ней все условия этого утонченного английского комфорта. Попробуй сядь против камелька на эти кресла. Ну, что? Не правда ли? Покой, нега, встать не хочется. Приляг на этот диван и скажи мне, случалось ли тебе спать на постели, которая была бы так покойна и располагала бы тебя к такой усладительной дремоте, как этот зыблющийся под тобою роскошный диван? Хочешь ли ты не спать, а только отдохнуть и понежиться в этом бездейственном забытьи, этом итальянском «Иль дольче фарниенте»? Садись сюда, на эти кресла, с высокую эластическую спинкою и покачивайся в них, как в люльке. В этой комнате после упорного сражения какой-нибудь отчаянный боец может отдохнуть и перечесть свои раны или полюбоваться своими трофеями, то есть смекнуть на просторе, сколько прибыло или сколько убыло в его бумажнике, разумеется, ломбардных билетов. Убыль и прибыль ассигнации для первоклассного игрока не значит ничего. Это все то же, что лихому партизану получить легкую контузию или взять в плен какого-нибудь обер-офицера. Теперь пойдем, я покажу тебе нашу журнальную библиотеку.